Глава седьмая. Сашка. Как я и предполагал, Марина мою маму не отпустила. Сказала, что с удовольствием проведет выходной вместе с ней и не надо никуда уезжать. Это было предсказуемо. Мама рассеивала внимание, позволяла Марине почти не общаться со мной и разряжала обстановку. В общем, работала подушка безопасности. И, думаю, моя родительница отлично понимала собственную роль. Мама всю жизнь, до момента, как решила уйти на пенсию и чаще видеть внуков, трудилась у отца на ферме архитектором. Там они и познакомились очень-очень давно, когда отец еще только начинал свое дело. Поженились и прожили душа в душу много лет. Мы с братом всегда чувствовали, как они любят нас и друг друга. Именно поэтому отец, узнав о моих, как он выразился, похождениях, с недоумением высказался. «Удивительно, что из тебя вырос такой кобель, Саш». С не меньшим обалдением к моим поступкам отнесся и старший брат Славка, хотя он признался, что замечал мой флирт с другими бабами. Все же в одной конторе работаем-то, но никогда не думал, что меня доходит до перепихонов. Как он выразился, «Просто натура у тебя всегда была шаловливая. Ты вечный шутник и хохмач, поэтому я и подумать не мог, что дальше улыбочек и фразочек заходит». Да, вот такой я исключительный уродился. Отец, мама, Славка – все серьезные люди, никто налево не ходил, в отличие от меня. Впрочем, не только в этом дело. По сравнению с тем же Славкой, не говоря уже об отце и матери, я всегда был белой вороной. И школу закончил не с золотой медалью, а кучей четверок, и в институте тройки проскакивали, а остальные в нашей семье – краснодипломники, и на работе звезд не хватал. Единственный мой талант – умение договариваться. Если надо что-то распланировать или, не дай бог, посчитать, это не ко мне. По деньгам у нас Славка, он экономически заканчивал, а планы отец профессионально составляет, да и считает отлично. Так же, как и мама. Яковлев старший архитектор, и на земле стоит обеими ногами крепко, лучше любого дома. Не могу сказать, что ко мне как-то пренебрежительно относились или в чем-то упрекали, и тем не менее, что-то подобное я порой чувствовал. Похожим образом отец относился к не самым удачным своим проектам. Он от них не отказывался, соглашался, что да, он делал, но при этом не гордился. Если можно об этих самых проектах не упоминать, предпочитал так и делать. Не знаю, повлияло на меня все это или нет, тут вопрос к гребаным психологам. Они же любят выявлять связи между нынешними психологическими проблемами и детством. Но я бы только фыркнул, если бы какой-нибудь доморщенный психолог заявил мне, что я изменял жене в течение первых 7 лет брака, потому что всегда был недолюбленным ребенком. По-моему, это бред сивой кобылы. Я изменял, потому что мне хотелось, потому что была возможность и потому что я не желал нести к Марине какой-то негатив. Сбрасывал его с левыми девками. И да, я не заморачивался. А психологи, на мой взгляд, порой слишком глубоко копают в стремлении оправдать обычные мерзости. Ну вот, допустим, мужик педофил. И какая разница, по какой причине он насилует маленьких девочек? Это прям что-то сильно меняет? Как по мне, это абсолютно ничего. Если постоянно искать оправдание людям, вместо того, чтобы просто сказать, что существуют на свете обыкновенные гады и сволочи, или кобели, как в моем случае, много до чего можно договориться. Но я-то ладно, со мной все понятно. Однако Марина ведь не такой человек. Она верная, спокойная, терпеливая. Я могу бесконечно ее хвалить на самом деле, потому что считаю, что в лице жены отхватил в жизни счастливый билет. Потом я бездарно его просрал, да, но то, что я ее встретил, уже удача. И мне не хотелось, чтобы Марина марала себя грязью, окуналась в дерьмо, в котором когда-то плавал я. Неприятно это все. Неужели она сама не чувствует? Не способна Марина, как я, ни о чем не жалеть и спокойно трахаться с несколькими партнерами одновременно? Настолько зла на меня, что не обращает внимания на совесть? «Да, возможно. Но ведь я объяснил ей все насчет Милки. Может, теперь Марина наконец переключится?» Весь этот день я старался изо всех сил, исполнял все, о чем просила жена. Не перерекался, не возражал и вообще пытался быть идеальным. И гулять сходил с девчонками, пока Марина с мамой отдыхали и точили лясы на кухне. И Вике с уроками помог, хотя я терпеть не могу математику и хрен что в ней понимаю. И с Дашей слепил какую-то ерунду. Она утверждала, что это ялока. Но мне казалось, слепленное сильнее напоминает 2 мужских яйца с крошечным членом посередине. Фиговые из нас скульпторы. После ужина, который приготовила Марина, моя мама наконец уехала, расцеловав напоследок девчонок. Вика и Даша уже начинали зевать. Еще бы, я же с ними почти 4 часа гулял. Поэтому, как только мама ушла, Марина заявила, что теперь будем мыться и по кроватям. Я даже воодушевился. Сейчас девчонки уснут, и я попробую.